Ты прав, Петя. Но вот это уже аэростат. Ух ты! Какой огромный воздушный шар! И какой красивый! Он весь в узорах. Где это мы оказались? Вокруг много людей в старинных костюмах. И все говорят исключительно по-французски. Это Париж, друзья мои. Сегодня 21 ноября 1783 года. Знаменательный день в истории авиации, а точнее воздухоплавания. Потому что именно так называются полеты на аппаратах легче воздуха. Аппарат как бы плывет в воздушном пространстве. А почему этот день такой знаменательный? Потому что именно сегодня в небо поднялся первый человек. А точнее сразу два. На этом красивом воздушном шаре. Его построили братья Монгольфьер. Так это они сидят в той корзине, что подвешены снизу? Нет. Ни Жозеф Мишель, ни Жак Этьен не решились самолично испытать собственное изобретение и стать первыми в мире воздухоплавателями. Почему? Они боялись, что он упадет? Ни в коем случае. Безопасность полета была гарантирована предыдущим испытанием. Все три члена экипажа, которыми были овечка, курица и утка, благополучно приземлились. Тогда почему же они не полетели? Они просто боялись высоты. Вот тебе раз! Тоже мне авиаконструктора! Так кто же сейчас летит в этом шаре? Ученый Пилатр де Розье и маркиз Дарланд. Они добровольно вызвались испытать этот летательный аппарат и, благодаря своей смелости, стали первыми людьми в истории, поднявшимися в воздух. Пролетев почти 9 километров, первые воздухоплаватели приземлились на холме Бютокай между ветряными мельницами. Вон там, невдалеке за городским валом. Народ их приветствовал как национальных героев. Братья Монгольфьер, а заодно и все человечество, праздновали победу. Когда аппаратом управляют люди, это понятно. Но как это могут делать животные? Никак. Но как же тогда они летали? Шар взлетел и приземлился сам, друзья мои, без участия экипажа. Он был наполнен горячим воздухом, который легче воздуха вне шара. Когда воздух остыл, шар сам опустился на землю. А почему горячий воздух легче? При нагревании воздух расширяется. Расстояние между молекулами становится больше, и его плотность... уменьшается! А раз плотность меньше, он и взлетает. Это я уже выучил. Все правильно, Петя. С тех пор аэростаты, наполненные горячим воздухом, стали называться монгольфьерами. Пилатр де Розье и маркиз де Орланд на своем монгольфьере пролетели всего 9 километров. Если бы я был первым воздухоплавателем, я бы километров 100 пролетел. Тебе бы это вряд ли удалось, Петя. Их монгольфьер также был неуправляем. Тебе бы просто не хватило горячего воздуха, которым его наполняли при старте. Вот уж действительно настоящие смельчаки. Лететь, не зная, где и как приземлишься. Получается, эти летательные аппараты недалекого действия. Напротив, аэростаты могут летать очень далеко и высоко, но для этого ими нужно управлять. В воздушных шарах люди не могут регулировать направление полета, но изменять высоту они в состоянии. Для этого под шаром устанавливается горелка, при помощи которой нагревается воздух внутри шара. Даешь побольше огня, и аэростат поднимается. Открываешь клапан, который выпускает горячий воздух, и аппарат начинает снижаться. А если ветра нет, так и будешь висеть на одном месте? Так и будешь. Поэтому придумали дирижабли. А это что такое? Полностью управляемый аэростат.